Все зависит от того, насколько он способен по-настоящему проникнуться величием ее намерений. Если она пойдет с ним в город душ, Джикс либо окажется на ее стороне и поможет ей, либо уничтожит ее. Все в зависимости от того, будут ли его боги, как он верит, удовлетворены или разгневаны ее замыслами. Она, Мэри Хайтауэр, не может позволить ни одному после свету забрать над ней такую власть. Этой ночью, перед самым рассветом, когда они увидели огни Корпус Кристи, а до побережья залива оставалось всего несколько часов ходу, Мэри отвела Милоса в сторонку. Прежде чем сделать это, она убедилась, что Джикс занят. Он проводил время с Джилл и одним из зеленышей, девочкой испанской внешности, к которой Джикс питал слабость. Эта троица стала теперь чем-то вроде маленькой семьи, что вполне устраивало Мэри. Внимание Джикса было направлено на его маленькую протеже, а значит, он меньше следил за ее Мэри действиями, и, следовательно, меньше становилась вероятность того, что он застанет ее врасплох. «Мне необходимо тебе кое о чем рассказать», — сообщила она Милосу, когда они отошли подальше и уверились, что их никто не слышит. «Случилось нечто столь необыкновенное, что я могу поделиться этим только с тобой». Он поцеловал ее, смахнул волосы с ее лица. «Я слушаю». «Мне было видение, Милос. Мне было видение в момент моей второй смерти. Оно пришло, когда я умирала в твоих объятиях во время совершения перехода. Я хотела рассказать тебе о нем немедленно, как только оказалась в Междумире, но сон охватил меня слишком быстро. Однако я хранила его, помнила о нем, и теперь больше не могу держать его в секрете. Ты должен поклясться, что это будет наша тайна, твоя и моя». Милс кивнул, ловя каждое ее слово. «Мое видение касалось войны. Нет, не в Междумире, а в мире живых. К счастью, это будет самая последняя война. Она поспособствует тому, что на Земле больше никогда не будет войн. Разве это не чудесно? Никакой боли, никакого кровопролития. Наконец-то на живой мир снизойдет покой. Отныне и до конца времен». «Какое великолепное видение!» — восхитился Милос. «Никогда не слышал ничего лучшего». «А теперь самое интересное. Мы с тобой избранные. В наших силах совершить это наиболее кратким и безболезненным образом. Нам с тобой и твоей команде скинджекеров суждено в сиянии славы положить конец войнам и повести оба мира в прекрасное светлое будущее». Милос снова поцеловал ее. «Что я должен делать?» Но она пока не ответила на его вопрос. «Ты любишь меня, Милос? Ты любишь Междумир?» — спросила Мэри, как будто она и Междумир одно и то же. «Но ты же знаешь, что люблю». «Тогда, когда настанет время, ты должен сделать то, что я попрошу, без вопросов и колебаний». Он взглянул на разрез в ее платье. «Один раз я так и поступил, помнишь? Я отдал бы тебе всю Вселенную, если бы это было в моих силах». Вселенную? Именно ее она и желала. Не меньше. В своей книге «Моя борьба» или «Мы наш, мы новый мир построим» Мэри Хайтауэр пишет. «Каждый после свет боится океана. И не без оснований, ибо после света обладают нулевой плавучестью, и падение в живомирное море означает для них путешествие к центру Земли. В Междумире никто не может ходить по воде, и однако меня не перестает изумлять тот факт, что междумирные суда плавают. Это происходит потому, что таково было их предназначение при жизни. Это без тени сомнения доказывает, что все, что переходит в благословенный Междумир, попадает сюда с божественной целью. И я нашла свою цель, дорогой читатель. Она в том, чтобы дотянуться до твоего сердца. Вместе мы превратим Междумир в сияющую вселенную, каково ему и предназначалось быть изначально. Все, что нужно для этого — желание отречься от всего старого. Моя рука протянута к тебе через коварные воды, но я знаю, в твоем сердце хватит отваги. Приди ко мне.